Нет. Ты женщина, так кто спит? Когда ты был мал, ты знал, что все знал. По-моему, это посвящается. Нет, нет. Вот тут нет. А кому? Это к Макару не имеет ни малейшего отношения. Песня написана чуть ли не до знакомства с ним. Никому, это просто ну, такая масса людей вокруг всех нас, которые могли бы чем-то быть, но в силу каких-то своих собственных причин ничем не являются. Вот я, например, устал видеть людей, которые могут все теоретически, но фактически они ничего так не сделали. Ну, в Сайгон полон, по-моему. Не только Сайгон. Дорога 21. А? Дорога 21? Нет, Дорога 21 это просто, в общем, это подборка текстов из Дао Дэ Цзин. Немножко пере... Не, Дао Дэ Цзин, Лао Дань, Лао Цзин. Лао Цзин? Древняя китайская философия, том первый. А, ну, Луна в реке рукой, это именно любовь, да. Ну, там просто намешано все, я просто, и что ли, выразил в тех, в основном в тех терминах, свое отношение к тому, что, не то, что свое отношение, но свои какие-то мысли. То, что, в общем, если Лао Дань все сказал, все, что я мог по этому поводу сказать, зачем я буду исхитряться и все это формулировать более сложно, когда он все это уже сказал. Поэтому я добавил такое кое-что от себя. То же самое, что Харрисон, кстати, сделал с песней In the Light, которая представляет из себя точный английский перевод. Насколько я помню, параграф 34-го. Да, вот это дзен. Только, ну, там в конце добавлены две фразы Харрисона. В том же духе. А второй стеклянный чудо, это просто по поводу всех вот уродов, которые... Я очень не люблю людей, которые гениальны, но вот они спились, или им там жена не позволила написать гениальную книгу, там, написать гениальный портрет, или сделать что-нибудь гениальное. Такие же массы. Или которые жалуются, их служба там затрахала, и они ничего не могут сделать, не успевают. А видишь консерваторское образование? А плевать на любое образование. Образование может быть от консерваторского до ПТУшного. Если человек что-то есть, то он это может сделать. А в любом человеке что-то есть. Но дело в том, что какой-то процент делают, а какой-то процент гораздо больше не делают. И многие оправдываются. Я очень не люблю людей, которые оправдываются.